Основные даты биографии Урсулы Кучински. Рут Вернер. Родилась 15 мая 1907 год. 1924 год. Начала работать учеником продавца, вступила в КСМГ и в профсоюз служащих. 1927 год. Вступила в КПГ. 1929 год. Вышла замуж за архитектора Рудольфа Гамбургера. Июнь 1930 года. Супруги Гамбургер приехали в Китай. Ноябрь 1930 года. Знакомство с Рихардом Зорге. Зима 1931 года. Родился сын Миша. Лето 1933 года. Урсула покидает Китай и отправляется на учебу в Москву. Весна 1934 года. Направлена на работу в Мукден, Маньчжурия, вместе с Иоганном Патра. 1935 год. Отъезд из Китая. Начало командировки в Польшу. Апрель 1936 года. Рождение дочери Янины. 1938 год. Отъезд из Польши. Осень 1938 года. Урсула приезжает в Швейцарию. Февраль 1940 года. Выходит замуж за Леона Бертона. Декабрь 1940 года. Отъезд из Швейцарии в Англию. 1943 год. Рождение сына Петера. 1950 год. Возвращение из Англии в ГДР. 1957 год. Выход в свет первой книги Рут Вернер. Урсула Кучински умерла 11 июля 2000 года в возрасте 93 лет.